Глава 10. Сумрачные земли. Несколько часов назад я отыскал торчащую посреди леса полуразрушенную башню и забрался на самый верх, чтобы осмотреться на местности. Правда, для начала пришлось сразиться с порождениями мрака, поселившимися в древних стенах. Черные сгустки, высасывающие эмоции и рвущие плоть, умудрились даже потрепать меня. Так неожиданно напали, но я быстро с ними справился и затем, подлечив себя магией, определил место, в котором нахожусь. Благодаря картам сделать это удалось. С верхней, полуразрушенной наблюдательной площадки, с осыпавшимися камнями зубьев, открывался хороший вид. Лес казался одновременно живым и мертвым. Деревья не были высохшими, трава покрывала землю, кустарники усеивали листья, да и вообще растительный мир был довольно богат, но мгла, которая затянула небо и клубилась в нем непроглядными тучами, не пропускающими небо, местами будто стекала вниз, и эти места... От них по воздуху расходилась легкая дрожь. О солнце и говорить не приходилось. Не оно освещало эти земли, а тусклый свет древней магии, спрятанной в мрачных небесах, отчего зрение приходилось постоянно напрягать. И тем не менее, осмотреться я все же смог. Башня, с которой открывались окрестности, находилась на южном окончании долины, протянувшейся меж двух холмов. Судя по отметкам на картах, башня называлась Троерогом, а долина — Туманной. «Неудивительно», — заметил я тогда, разглядывая местность, и тут же одернул себя. Привычка говорить с самим собой привязалась ко мне незаметно, с того самого момента, как я очнулся без памяти несколько месяцев назад, и теперь периодически раздражала. Дурные мысли роились в голове, но снова взявшись за карты, я отбросил их, сориентировался, определил места с оставшимися отметками и отправился к ним. Лес, лес, лес. Как же он меня достал! Цежу сквозь зубы, пробираясь через заросли. Остановившись у странного вязкого ручья, текущего очень медленно, неестественно медленно, я достаю фляжку, найденную на пепелище лагеря, делаю несколько глотков воды и снова сверяюсь с картами. Так, кажется, направление верное. Вон тот здоровенный овраг, что больше похож на трещину в земле, из которого струится сиреневый туман. Он протянулся с востока на запад, и на самом деле это погруженные под землю остатки огромной крепостной стены. Значит, дальше к востоку — развалины города. Ближайшая ко мне отметка с твагритом именно там. Путь занимает немного времени. Я был прав, те культисты разбили лагерь неподалеку, примерно в дневном переходе от следующей точки на их карте. Хотя... сказать наверняка, когда день, а когда ночь, здесь сложновато. Приходится ориентироваться на свои собственные ощущения. Проклятье, как же хочется уже увидеть обычный мир! Обычное небо, обычную воду, обычную жизнь! Как хочется поспать на обычной кровати, поесть обычной похлебки. За этими мыслями я продолжаю двигаться в сторону развалин, и вскоре то тут, то там появляются поглощенные лесом обломки старых зданий, осколки статуй, а под мшистым ковром под ногами то и дело мелькают плоские плиты, некогда, видимо, являющиеся дорогой или площадью. Пока иду, не забываю использовать свое восприятие. И именно оно показывает мне нескольких человек, которые засели в секрете за ближайшими деревьями и несколькими каменными глыбами. Маги. Я передвигаюсь не торопясь, бесшумно, а потому никто не замечает моего приближения. Остановившись за еще одним каменным обломком, я прислушиваюсь к своим ощущениям, расширяю их, распространяю на несколько десятков метров дальше, пока магические вибрации не считывают всех, кто скрывается в засаде. Я фыркаю себе под нос. Засада. Одно название. Эти культисты, кем бы ни были и на кого бы ни работали, являлись простаками. Да, я видел в сознании колдуна, которого допрашивал, что они имели какие-то свои лесные поселения, тренировались в искусстве владения оружием и магией, работали на какого-то владеющего, проводили жуткие кровавые жертвоприношения, но по сравнению со мной они были слюнявыми юнцами. Эти люди не могут меня заметить, не могут почувствовать магические эманации, которыми я заполняю энергоструктуру мира вокруг них. Да и в схватке, уверен, эти три увольня два из которых рангов Тоскалура и один Сейнарай, не смогли бы противопоставить мне абсолютно ничего. «Дай глотнуть», — просит первый голос. «Руки убери, тут ничего не осталось почти», — отвечает второй. «Да чё ты жмёшься?» «Отвали нахрен!» «Тише, придурки!» — шипит третий. «Мы в засаде, и не сквернословьте!» «Да какой идиот сюда сунется?» «Идиот, может, и никакой, а твари вокруг бродит достаточно. Забыл, как неделю назад патруль разодранный нашли?» «Ну так это где было?» Звук шлепка, как будто кто-то получил затрещину. «Ай!» «Мозгами пораскиньте и перестаньте бухать, идиоты! Всего-то осталось дождаться, когда поднимут остатки этой хрени из подвалов дворца, а обратно уже пойдем ходка. Я хочу вернуться». «Все хотят», — хмуро замечает второй голос. «Во имя зверя, мы можем, наконец, подняться, стать на ступеньку ближе. Будете продолжать в таком же духе, и никуда не подниметесь, бараны. Вы когда молились в последний раз?» «Зал все равно нас не слышит. А-а-а!» «Тихо, сука! Ты что, ошалел такое вслух произносить? Да еще и при мне, при старшем в тройке. Зал слышит все. И если бы ты уделял поклонению больше внимания, то знал бы, чувствовал бы это. Вы совсем запились здесь». «Да ладно тебе, Ждан. В таком месте как не пить? С ума можно сойти. Ты слыхал, что говорят о третьей группе? Никого из них не видели. Разведчики говорят, что они заблудились и их порвали. Высушили какие-то...» «Неудивительно, что заблудились», — фыркает первый. «С такими-то картами. Чудо, что мы сами вышли к этим развалинам. Как будто этот владеющий не мог нормальных указаний передать». «Торопится, видать, куда-то». «Ты слыхал вообще, что происходит?» «Конечно, торопится. Война пришла в свободные земли. Говорят, и в других анклавах волнения. Все борются за осколки, и этот камень как-то поможет нашему покровителю». «Во имя зверя. Во имя зверя». Они замолкают, и я понимаю, что услышал все, что только можно. Немного информации, и не самое полезное, но что уж тут поделать, это простые забулдыги, которых отрядили в дозор. Даже не самые религиозные, если я правильно понял их разговор. Пробраться мимо них не составит никакого труда, но на всякий случай я не спешу лезть вперед. Для начала огибаю развалины, вырисовывающиеся во мгле за деревьями. Проверяю, есть ли еще засады, и обнаруживаю два таких же секрета, только не в пример лучше спрятанных. Но не от моего восприятия. Во всех них присутствуют почти ничего не умеющие тоскалуры и по одному Сейнарай. Плюс постоянно перемещающийся патруль, гуляющий вдоль окраины, очерчивающий древние развалины. Мимо него пробраться тоже не составляет труда, ибо старый город оказывается довольно большим. Двух-, трех-, четырехэтажные обвалившиеся здания разбегаются в стороны, словно огромная паутина. Улицы завалены остатками верхних этажей построек, заросли уже довольно высокими деревьями, да и вообще, городской, если так можно выразиться, пейзаж, на самом деле врос в окружающую среду. Завораживающее и даже в чем-то красивое зрелище. Укрытые вечным полумраком улицы, светящиеся небольшими наростами на растениях и остатках каменной кладки, монументальные остовы памятников, изображающих человеческие фигуры, неясные вспышки в кронах деревьев. К сожалению, разглядывать все это нет времени. Я решаю двигаться тихо до того момента, пока это будет возможно. Вызвав вокруг себя щит и накинув на него полог иллюзии, стараясь держаться в тени зданий, словно вор, крадусь по давно умершему и опустошенному месту, выискивая Твагрид. И тех, кто его выискивает. Пару раз натыкаюсь на одинокие костры, вокруг которых сидят люди, закутанные в балахоны и... затянутые в обшитые человеческой кожей доспехи. Какая мерзость! Подслушивая их разговоры, я узнаю мало нового об этом культе, но зато понимаю, что Твагрид достают откуда-то из подвалов дворца в центральной части бывшего города. Собственно, добраться туда не составляет труда. Я уже успел убедиться, что улицы прямые и тянутся в одном направлении. Полагаю, как раз в самый центр. Так оно и оказывается. Обогнув заслон на некоем подобии площади с разрушенным фонтаном, я приближаюсь к монументальному некогда строению. Да даже сейчас широченная лестница, наполовину уцелевшая колоннада и само восьмиэтажное здание, увенчанное разрушенным куполом, смотрится впечатляюще. ничуть не уступает многим зданиям в том же Тиал-Лире, а в ощущении величия те и вовсе проигрывают этой развалине. «Значит, в подвалах», — шепчу я еле слышно, разглядывая людей, которые суетятся на ступенях у входа. «Разгребаете завалы, да?» Устроившись на втором этаже ближайшего к дворцу здания, еще какое-то время наблюдаю за перемещениями людей. Культистов было много. Я насчитал больше 300 человек, пока добирался сюда, но справиться с ними я мог бы в любой момент. Может, конечно, внутри дворца и были сильные маги, но, судя по разговорам людей, сам владеющий, который отправил сюда культистов, был где-то далеко, а его слуги... Никто из тех, кого я видел, не смог бы справиться со мной. Но нападать на культистов я не спешу по одной простой причине. Жду, пока они достанут Твагрид из подземелий. А уж когда закончат, я заберу себе нужное количество кристалла. Слегка смущало то, что я понятия не имел, сколько Твагрида потребуется для возвращения Беренгара. Хотя пока у меня имелось свободное время, в Элларе Зеллера и немного в Тиал-Лире, я почитал про этот минерал в книгах. О нем было немного информации. О том, что раньше этот камень использовали в рецептах некоторых зелий, в качестве лекарства, в сочетании с некоторыми растениями, как проводник для некоторых заклинаний. Но ничего о том, как можно было бы с его помощью вернуть душу умершего человека. Так что, видимо, придется разбираться по ходу. «Ты уже такое делал. Разберешься». Едва слышно передразнил я призрачного старика, произнесшего эти слова несколько месяцев назад. «Легко сказать. Разберешься». Переведя взгляд на перчатку, хмурюсь. «Надеюсь, хотя бы ты мне поможешь». «Разумеется, Кхагар. Любое твое желание. Наша память богата. Мы сделаем все, что от нас зависит». В последнее время я ловлю себя на мысли, что постоянно прикасаюсь простой рукой к перчатке и смотрю на нее. Меня завораживают клубы светящейся энергии, которые в ней пульсируют. И я чувствую странное родство с голосами внутри. Тряхнув головой, отгоняю наваждение. «Проклятье, да что со мной такое?» Оторвавшись от перчатки, я перевожу взгляд на дворец. Как раз в тот момент, когда из арочного провала главного входа появляется процессия. Примерно 5 десятков человек, которые тащат на тяжелых, это видно даже с такого расстояния, носилках, 10 здоровенных ящиков. Я довольно потираю руки. Отлично. Теперь надо дождаться удобного момента и... Бум! Отдаленный грохот заставляет меня оторваться от разглядывания процессии культистов. Кажется, это с той стороны, откуда я пришел. Что там происходит? Культисты, которые едва-едва успевают спуститься по лестнице, тоже замирают. Они быстро укладывают ящики на скрытые под густой травой плиты, переглядываются, негромко переговариваются и встают перед своей добычей полукругом. Одна из фигур в балахоне, самая рослая, скинув капюшон, приподнимает голову и ведет носом, словно гончая, принюхивающаяся к следу добычи. Это мужчина. Высокий, мускулистый, насколько можно судить, с неопрятной рыжеватой бородой и совершенно лысой, блестящей от пота макушкой, татуированной непонятными символами. Затем этот человек вскидывает руку, что-то выкрикивает, и несколько человек из тех, что вышли из дворца, срываются с места, разбегаясь по 4 улицам. А я внутренним зрением вижу, как от каждого из этих людей тянется тонкая линия, соединяющаяся с рукой здоровяка. «Ха, разведчики?» Интересное заклинание, надо будет взять на заметку. Среди всех колдунов этот человек — единственный Велар, насколько могу судить. Самый сильный, но и с ним справиться я смогу без труда. Впрочем, не стоит пороть горячку. Нужно понаблюдать. Бум! Ах! Отдаленный крик доносится до меня за секунду до того, как одна из струн разведчиков разрывается, лопается с мягким переливчатым звоном, неслышным обычному человеческому уху. Снова крик, и еще одна струна обрывается. Лысый Велар дергивает руку, словно ему становится больно, и в тот же миг остальные 2 струны тоже лопаются. Через секунду по улицам проносится мощный порыв ветра, который ударяет по площади перед дворцом, поднимает в воздух листья и пыль, заставляя людей отшатнуться. На улице резко темнеет. Сумрак превращается в почти непроглядную мглу так быстро, как будто кто-то забирает из этих мрачных земель остатки света. «А-а-а!» Крик раздается близко, от самых ступеней дворца. Внутренним зрением я успеваю заметить, как мимо них проносится сгусток сплошной тьмы, снося с ног самого крайнего культиста. Он мгновенно исчезает за обломками статуи, и оттуда доносится хруст, хрип и дикий крик боли, словно человека разрывают на части. Еще одна тень и новая жертва. Еще один колдун с другого краю исчезает в темноте и кричит от боли, а бородатый Вилар вскидывает руку и во все стороны бьет вспышка ослепительного света. На несколько секунд она рассеивает тьму, и картинка происходящего становится видна всем, а не только мне. Вокруг коробок Твагрита и культистов, которые сгрудились вокруг своей добычи, мелькают тени. Не просто тени, формой они напоминают каких-то созданий. Баргестов? Огромных собак? Слишком быстро они двигаются, не разглядеть как следует. У них есть лапы, морды, хвосты, но их форма изменчива. Твари постоянно отращивают новые смертоубийственные конечности, разделяются на несколько сгустков тени, прошивают магические щиты и людей насквозь, собираются в одно целое, перемешиваются, составляя огромные фигуры, которые размахивают конечностями и сносят людей с ног. Я мог бы дождаться в своем укрытии, пока все закончится, это было бы мне только на руку, но судьба, как всегда, все решила за меня. Разглядывая царящую внизу вакханалию, я едва успеваю среагировать на движение за спиной. «Проклятье! Как эта тварь прокралась мимо восприятия?» «Фу! Бам!» В возведенный мной щит врезается тень, напоминающая какого-то спрута. Растекаясь по магическому куполу щупальцами, он резко увеличивается в несколько раз, вгрызается конечностями в защитный купол. «Куда тебе?» Легкий импульс, и через щит бьет яркий пучок света, отбрасывая тень. Однако та, отлетев на несколько метров вглубь разрушенного помещения, замирает в воздухе и, потеряв всякую форму, возвращается ко мне. Я не успеваю отпрыгнуть или увернуться. Тень врезается в щит с такой силой, что сносит меня с места, отбрасывает назад, заставляя пробить спиной каменную кладку, и выбрасывает наружу. Елайский пепел! Перевернувшись в воздухе, я увеличиваю натиск света и снова прожигаю тень, заставив ее отцепиться от щита. Затем бросаю под ноги воздушное заклинание, приземляюсь. Кувыркнувшись, вскакиваю на ноги и едва успеваю уклониться от взмаха двуручным мечом, которым орудует оказавшийся рядом со мной культист. Накидываю на себя физический щит, снова уклоняюсь, без проблем перехватываю руку атакующего, ломаю ее, отбираю оружие, отталкиваю культиста воздушным ударом и швыряю меч в другого колдуна, тоже заметившего мое появление. Хрипит он, пытаясь ухватиться за лезвие, пробившее гортань, но только режет пальцы и падает на разбитые ступени. Внизу царит настоящая буря. Ревет ветер. Рваные клочья тьмы мельтешат по заваленной камнями площади, всюду мелькают вспышки магии, слышатся крики людей и пронзительный вой. В небесах грохочет гром и сверкают молнии. Вом! В меня словно таран врезается. Очередной порыв тьмы сносит меня с места, протаскивает по лестнице, заставляя разлететься каменные ступени в стороны. Я снова пытаюсь ударить вокруг себя светом, но на этот раз он даже не рассеивает черный туман. Ничего страшного. Щит ей не пробить, но эти швырялки меня уже порядком утомили. Однако, пока я усиливаю натиск, тьма подкидывает меня высоко в воздух, закручивает и резко тянет вниз. Ну уж нет. Мощный порыв воздуха. Еще один и еще. Треск такой, словно ткань рвется, а затем гулкий вой и тьма рассеиваются, а я снова падаю на землю. Проклятье! Ругаюсь сквозь зубы, в очередной раз приземляясь с помощью воздушной подушки. И встречаюсь взглядом с бородатым Виларом-здоровяком, стоящим посреди развалин лестницы и вызывающим вокруг себя штормовые порывы ветра. Пару мгновений мы смотрим друг другу в глаза, а затем за спиной мужчины появляется непроглядная тьма. Секунда. И не обращая на атаки бородача внимания, она сдавливает его щит. Тот лопается под неистовым натиском черноты, осыпается светящимися осколками, и тьма мгновенно окутывает человека. А затем исчезает, но колдун остается жив. И то, как он теперь выглядит, как на меня смотрит, совсем не радует.